А я думал, ваш муж в Сан-Диего. Старик сердился, явно ревновал. Рэнди Шепперд мне не муж, а бывший муж. Вы с ним виделись? Она пожала плечами. А что мне делать, если он приходит? Я его не приваживаю. Так вот, куда у нас идет кофе и мороженое? Ну уж нет, Шепперду в жизни не перепало ни куска, ни цента вашего. Лгунья! Не смейте меня обзывать, мистер Роулинсон. Я такого не потерплю даже от вас. Роулинсон повеселел. И пыл ее души, и внимание вновь безраздельно принадлежали ему. Я поднялся. Что ж, мне пора. Они не стали меня удерживать. Миссис Шепперд проводила меня до двери. Надеюсь, вы узнали, что вам нужно. Кое-что узнал. Вы не можете сообщить мне адрес дочери мистера Роулинсона? Конечно. Она продиктовала мне адрес. Здесь же, в Пасадене. Только не говорите ей, что адрес дала я. Миссис Элдон Свейн не больно меня жалует. По-моему, вы от этого не слишком страдаете. Скажите, Джин Траск приходится дочерью миссис Свейн? Да. Неужто и Джин тут припутана? Увы, это не исключено. Вот жалость-то. Я ведь Джин помню еще невинным ангелочком. Они с моей дочерью так дружили, водой не разольешь. А потом рассорились. Тут она сообразила, что сболтнула лишнее и прикусила язык. Я и сама что-то слишком разболталась. Того и гляди, накличу беду. Глава 11. Луиза Свейн жила в бедном районе неподалеку от Фэр-Уок, на полпути между старым городом и гетто. На углу под фонарем, на выхваченном из тьмы пятачке, копошились ребятишки всех мыслимых оттенков кожи. Над дверью миссис Свейн горел фонарь поменьше. У обочины перед коттеджем стоял фордовский седан. Он был заперт. Я посветил фонариком и прочел паспорт. Машина зарегистрирована на имя Джорджа Траска, проживающего в Сан-Диего, Бэйвью-авеню, 4545. Записав адрес в книжку, я вытащил контактный микрофон и обогнул коттедж по бетонной тропке. При необходимости она могла служить и подъездной дорожкой. Под проржавевшим навесом стоял допотопный черный Volkswagen с помятым крылом. Укрывшись в тени навеса, я встал под забранным жалюзи окном. Микрофон мне не понадобился, Джин была взбешена. И я и так отчетливо слышал ее голос. «Я ни за что не вернусь к Джорджу!» «Послушай моего совета. Возвращайся к нему», — отвечала более сдержанно женщина постарше. «Джордж тебя любит. Сегодня он ни свет ни заря приехал справиться о тебе, но так будет не вечно, а мне плевать. И напрасно. Потеряешь его и останешься одна, а пока этого не испытаешь на себе, не понять, что такое одиночество, и не думай, что я возьму тебя к себе. Хоть на коленях умоляй, я у тебя жить не стану». «Этого тебе не дождаться и не рассчитывай», — сказала сухо женщина постарше. «У меня и места, и денег, и сил едва хватает на себя. Какая ты жестокая, мама». «Жестокая? А кто меня сделал такой? Ты и твой отец. Раньше я была другая». «Ага, ревнуешь?» В голосе Джин сквозь горечь и бешенство пробивалось торжество. «Все понятно. Чего же удивляться, что ты подсунула отцу Риту Шепперд?» «Ничего подобного. Рита сама вешалась ему на шею. А ты ей помогала. Ты все это подстроила». «Уходи», — сказала женщина постарше. «Уходи, пока ты не наговорила лишнего. Тебе скоро 40, и ты сама за себя отвечаешь. Скажи спасибо, что у тебя есть муж, и он может и хочет о тебе заботиться».